Послесловие автора. Здравствуйте, пишет автор Кейти Сигусава. Я от всего сердца благодарю вас за то, что вы взяли эту книгу Sword Art Online Alternative Gangale Online 2, вторая схватка отрядов, часть первая, в свои руки. Я не стану распинаться в послесловии, потому что, ну, я думал, что пора бы уже перестать писать на задней части обложки всякую чушь, которая надоела читателям, или писать что-то, что надоело людям в библиотеке. Раз уж в этом году мне исполняется 43 года, я понял, что пора немного осесть. Дети бы уже ходили в старшую школу, но что я могу поделать со своей холостяцкой жизнью, коль женщинами мне не везет? Эхо! Послесловие! О, послесловие, невиданное никем, написанное никем! Да, стучание по клавиатуре и при этом скакание в припрыжку воспринимается не слишком правильно. Посему это будет взрослое послесловие, или я бы даже сказал, зрелое послесловие. Вроде бы так его назвал, да. Но это послесловие будет самым обычным. Разумеется, в нем, как и всегда, не будет никаких спойлеров. Это даже не обсуждается. Что ж, я смог выпустить сиквел Gangale Online, которое происходит в мире Sword Art Online. Моя особенная благодарность тем, кто купил первый том. Раз уж он вышел с припиской 1... Я, естественно, задумывал второй том еще с самого начала. Но вышел ли бы он когда-нибудь или нет, это уже другой вопрос. Если бы первый том разошелся нулевым тиражом, что было бы совсем крайним случаем, эта книга так и не увидела бы свет. Я, честно говоря, очень счастлив и благодарен всем. В этом томе розовая малышка Лен продолжит совершать подвиги еще чуточку дольше, пока сценой выступает вторая схватка отрядов. Персонажи из первого тома тоже появятся. Любые другие детали будут спойлерами, посему я остановлюсь. Те, кто собирается прочитать историю сейчас, милости прошу. Кроме того, как и первый том, эта история будет о перестрелках в виртуальном мире. Эта история не романтика и любовь-морковь, не эпос про Великую войну, когда на кону судьба вселенной, и не чувственный и противоречивый труд о мальчиках и девочках, которым некуда выплеснуть энергию молодости, так что расслабьтесь и просто читайте. И раз уж в этот раз в заголовок вынесена часть первая, то скоро в продаже будет и часть вторая, третий том. Да, верно, история в этом томе не заканчивается. Честно говоря, все должно было быть в одной книге, но количество страниц достигло немыслимого количества. Хоть я и был только в самой середине повествования, когда заметил это. О внезапной смене планов знали только я и мой редактор, так что я успокоился. Ну, с самого начала было запланировано всего 3 тома. Договорились? Что же Лена видит последним в мире оружия, штормов и оружейных штормов? Кто станет чемпионом второй схватки отрядов? Кто же этот новый златовласый персонаж, что находится на обложке тома? И какая роль ей уготована? Что скрывают Питоху и М? Купит ли Сигусава больше пневматических моделей под предлогом того, что ему нужно сделать отсылки? На все эти вопросы в третьем томе будут даны ответы. В продажу он выйдет 10 июня. Прошу вас, дождитесь. Да, я повторяюсь, но мне хотелось бы еще раз выразить почтение автору оригинальной серии Кавахари Рэки-сану за то, что позволил мне использовать прекрасный мир Sword Art Online. Игровая система Gangale Online достаточно проработана. Раньше я об этом и не задумывался. Как я уже писал раньше, я редко играю во что-то. Но если однажды выпустят игру в виртуальной реальности из этой истории, я буду все время играть в нее и забуду про рукописи до самого конца срока. Я боюсь этого. Очень боюсь. А потом на меня нападет аватар моего редактора. «Принимайся за рукопись! Я отказываюсь! Не-а-а!» И наши пули и чувства пересекутся. Поднимется занавес Великой Битвы. Такое легко представить. Но, к счастью, в 2015 году такой игры не существует, так что третий том выйдет вовремя. Увидимся в послесловии следующего тома. 10 марта 2015 года. Кейти Сигусава. Читал. Адреналин.